Глава 20. Дневник Джонатана Харкера. 1 октября вечером. Я застал Томаса Снеллинга у себя в Бетнал-Грине, но, к несчастью, он был не в состоянии что-либо вспомнить. Перспектива выпить со мной стакан пива показалась столь привлекательной, что он слишком рано приступил к долгожданной пирушке. Все-таки я узнал от его жены, что он был только помощником Смоллета, который из двух помощников был главным. Так что я решил поехать в Волворт. Мистера Джозефа Смоллета я застал дома. Он пил чай, одетый по-домашнему. Это очень скромный и умный малый, совершенный тип хорошего добросовестного работника, очень притом толкового. Он ясно помнил весь эпизод с ящиками и, вынув откуда-то из штанов записную книжку, на страничках, углы которых загибались, оказались похожие на иероглифы полустершиеся карандашные пометки, сообщил мне, куда ящики доставлены. «Их было 6, — сказал он, — на той повозке, которую он принял в Карфаксе, и сдал в доме номер 197, Чиксон-стрит. Милл энд Ньютаун и, кроме того, еще 6 штук, которые он сдал по адресу Джамайка-Лейн, Бермонзи, если граф намеревался рассредоточить свои таинственные укрытия по всему Лондону, эти 2 места наверняка были выбраны им как перевалочные пункты, чтобы позднее иметь возможность обосноваться более тщательно. Он действовал по определенной системе, и я уверен, 2 районами Лондона он ограничиваться не собирался. Сейчас он обосновался на крайнем востоке северного берега, на востоке южного берега и на юге города. Едва ли он не учел в своей дьявольской схеме север и запад, не говоря о сити и самых фешенебельных районах Лондона на западе и юго-западе. Я дал Смоллету полсоверена и спросил, брали ли еще ящики из Карфакса. Он ответил: «Вы были так добры ко мне, и я вам расскажу все, что знаю. Несколько дней тому назад я слышал, как некий блоксмен рассказывал, что он со своим помощником обделывал темные дельца в каком-то старом доме в Парфлете. Такие дела выпадают не столь часто, и, возможно, Сэм Блоксман вам расскажет кое-что интересное». Я сказал, что если он достанет мне его адрес, то получит еще 0,5 суверена. Тут он наскоро допил чай и встал, сказав, что пойдет разыскивать его повсюду. У дверей он остановился и сказал: «Знаете, дяденька, вам нет никакого смысла тут оставаться. Скоро я найду Сэма или нет, сегодня во всяком случае. Он вам ничего не скажет. Сэм странноват, когда выпьет. Если вы мне дадите конверт с маркой и напишите на нем свой адрес, я отыщу Сэма и напишу вам сегодня же вечером. Но вам придется отправиться к нему, иначе вы его не поймаете, так как Сэм встает очень рано и сразу уходит из дому, как бы ни был пьян вечером». Я написал адрес, наклеил марку и, отдав конверт Смоллету, отправился домой. Как бы там ни было, а мы идем по следам. Я сегодня устал, и мне хочется спать. Мина крепко уснула. Она что-то слишком бледна, и у нее такой вид, будто она плакала. Бедняжка. Я убежден, ее терзает неведение, и она, должно быть, волнуется за меня и других. Но самое лучшее так, как оно есть. В данном случае мне легче видеть ее разочарованной и обеспокоенной подобным образом, чем в будущем страдающей нервным расстройством. Врачи были правы, предупреждая, чтобы ее не вовлекали в это ужасное предприятие. Я должен с твердостью хранить обет молчания. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не стану говорить с ней на эту тему. Возможно, это и не столь уж трудно. С тех пор, как мы объявили ей о своем решении, она сама избегает разговоров о графе и его делах.